Глава 5. Дарина оглядывалась по сторонам, стараясь вникнуть в обстановку дворца. Молодые мужчины с горящими глазами бродили по ярусам в поисках молодых женщин, которых здесь было предостаточно. Повсюду были бары, где хорошенькие молодые барменши отпускали спиртное. Шампанское лилось рекой, а воздух полнился громким смехом. Балет подошел к концу, утонув в море аплодисментов. Дарина подумала о матери и поняла, что та была бы шокирована, если бы увидела ее здесь. Как мог граф сделать это? Но потом Дарина осознала, что лорд Кеннингтон видит в ней не юную леди без компаньонки, а женщину, которой несколько сомнительное окружение, должно показаться приемлемым. Наверное, он думает, что раз я работаю, обхожусь без компаньонки и сплю в его доме, значит, я женщина с определенным опытом, — размышляла Дарина. Если бы он только знал, как это далеко от истины. Полагаю, леди Масгроу оценила бы это заведение. Эта мысль посеяла в девушке смутную тревогу. Ей не хотелось, чтобы ее ставили на один уровень с леди Масгроу, которую она считала да нельзя вульгарной женщиной, несмотря на титул. А как же Элси, приславшая ему пылкое письмо, в котором говорит, что она помнит тот волшебный вечер? Почему он был волшебным? Где они были? Здесь? Скольких женщин он приводил сюда? Неужели она всего лишь последняя в длинном списке? Приводил ли он сюда респектабельных леди, заманивая обещанием развлечения за пределами их привычного консервативного однообразия? Немножко не по правилам, но не чересчур. А что потом? Дарина повернулась и увидела, что граф смотрит на нее глазами, полными восхищения. «Милорд», — начала она. «Почему вы не зовете меня Джеральд?» — спросил он. Эти слова застигли ее врасплох. «Мне бы не хотелось», — возразила она. «Я ваш секретарь, почти ваша прислуга». «Вовсе нет. Сегодня вечером мы два друга, которым хорошо вместе. Джеральд и Дарина». «Дарина», — согласилась она. У них за спиной раздался смех. Оглянувшись, Дарина заметила группу людей, которые, без сомнения, были семьей. Увидев их, девушка почувствовала некоторое облегчение. Что бы ни происходило во всей остальной Альгамбре, эта часть респектабельна. Начался следующий балет. Он был как-то связан с морскими нимфами, что послужило предлогом очень скудно одеть всех балерин в развивающиеся полупрозрачные костюмы. Дарина поняла, что краснеет. В следующий миг она приняла решение. Она гордилась тем, что может называть себя сильной женщиной, способной взять ситуацию под контроль и разрешить ее. Ну что же. Когда музыка стихла, Дарина захлопала в ладоши вместе с остальными, как будто ее ровным счетом ничего не беспокоило. Она улыбнулась графу и сказала: «Я бы с радостью выпила чего-нибудь. Может, нам пройтись и выбрать один из тех баров, где можно взять что-нибудь прохладительное?» Граф сразу же напрягся. «Думаю, это не очень хорошая идея», — возразил он. «Возможно, нам лучше уехать отсюда и поискать ресторан?» «Ах, нет, я хочу посмотреть следующий балет», — неумолимо сказала Дарина. «А до него еще полчаса. Можно успеть сходить в один из тех баров». Напряженность графа возросла. «Не думаю, что вам понравится сорт людей, которых вы там встретите», — ответил он. Дарина изобразила смешок, который, как она надеялась, прозвучал наивно и глупо. «Конечно, понравится. Ведь меня привели сюда вы. Я знаю, вы бы не пригласили меня в неподобающее заведение. Почему бы нам не пойти прямо сейчас?» Она решительно встала и начала пробираться к выходу из ряда. В конце его Дарина остановилась, оказавшись прямо перед выходом из огражденной респектабельной зоны. «Как только выйдешь за перила, может случиться все, что угодно». Граф взял ее за руку, не позволяя идти дальше. «Думаю, нам лучше уехать», — твердо сказал он. «Кеннингтон, здорово, старина!» Граф обернулся в ответ на оклик человека, в котором признал старого друга. На самом деле они уже виделись сегодня на скачках. «Харрис!» — он постарался, чтобы голос прозвучал добродушно, но не остановился, продолжая выбираться из толпы. «Тратишь призовые, старина?» — с пониманием спросил Харрис. — И я тебя не виню. — Да, мы хорошо провели день, — согласился граф. Но с твоего позволения. Но Харрис, крупный усатый мужчина, намеков не понимал. Замечательная у тебя кобылка, летит как ветер. А теперь, значит, празднуешь победу с другой молоденькой лошадкой. А? Тоже хороша. Голос графа сделался ледяным. Она леди. Конечно, леди. Они всегда такие, старина, пока не потратишь на них достаточно. Придя в ужас, граф повернулся, чтобы посмотреть, могла ли Дарина услышать эти слова. Ее нигде не было видно. Шанс ускользнуть был слишком хорошим, чтобы его упускать. Через несколько секунд Дарина уже растворилась в толпе, воспользовавшись возможностью оглядеться по сторонам. На первый взгляд гулянье было просто ярким и веселым. Вот бар, а немного дальше еще один, доверху заставленный бутылками с разноцветными этикетками. Повсюду были молодые женщины, одетые почти так же хорошо, как она сама. Их платья были модными и элегантными. Они вели себя уверенно и свободно, строили глазки мужчинам и смеялись вместе с ними, как будто на равных. Это были независимые женщины. Но при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что у них напряженный взгляд. Им обязательно нужно было привлечь внимание мужчин с деньгами. Так они выживали. Дарину больше всего удручал тот факт, что не все они выглядели откровенно вульгарными. Глядя на некоторых, казалось, что они, возможно, когда-то были леди, знавшими хорошую жизнь. У них были изысканные манеры. Кто-то налетел на нее. Две большие руки схватили ее за голые плечи, чтобы удержать от падения, и пьяный голос произнес: «Не волнуйся, милочка, я тебя крепко держу». «Пустите», — сказала она, пытаясь высвободиться, но руки ее не отпускали. «Всему свое время. В конце концов, это ты на меня натолкнулась». «Это получилось случайно», — запротестовала Дарина. «О, я так не думаю. Есть случайности, а есть случайности, и я знаю, в чем разница. Ты выбрала меня и сделала правильный выбор, видишь?» Он убрал одну руку и указал на блестящую побрякушку у себя на сорочке. «Настоящие бриллианты», — сказал он. «Ну, ты, конечно, знаешь это». На самом деле Дарине хватило беглого взгляда, чтобы определить фальшивку. Ей стало интересно, скольких женщин он так одурачил. Или же одурачили его самого. «Почему бы нам не развлечься?» Давясь смешком, предложил он, обдав Дарину парами виски. Дарина уперлась руками ему в грудь и толкнула изо всех сил. Этого оказалось достаточно, чтобы тот отшатнулся в сторону. Когда он попробовал снова броситься на Дарину, та напустилась на него, сверкая глазами и грозя пальцем. «Не смейте», — прошипела она. Он сразу попятился, испуганный чем-то во взгляде девушки. Он не мог сказать, от чего именно, но ему стало страшно. Дарина попыталась скрыться от него, но не смогла далеко уйти в плотной толпе и услышала разговор двух мужчин, которые видели эту маленькую сцену и повеселились над ней. «Нельзя винить его за попытку», — заметил один из них. «Но у него нет стиля, чтобы привлечь действительно первоклассную штучку». «А она, несомненно, первоклассная штучка», — согласился второй. «Кажется, что она чуть ли не леди», — сказал первый. «Быть может, она и в самом деле леди?» «Только не в этой части здания, старина. Однако, нужно признать, она убедительнее большинства». Дрожа от ярости, Дарина стояла, будто прикованная к месту, вслушиваясь в каждое слово. «Просто понаблюдай за ней», — предложил первый. «Она оглянется по сторонам и выберет мужчину, который будет выглядеть достаточно богатым, чтобы удовлетворить ее. Тогда она возьмет его под ручку и скажет: «Не желает ли сударь угостить даму выпивкой?» «Неужели?» — пробормотала Дарина. «Смотри, к ней сзади подходит какой-то приятель», — сказал он. «У него такой вид, словно он всю землю может купить, так что он ей подойдет. Вот он приближается». В эту самую минуту плеча Дарины сзади коснулась чья-то рука. Не раздумывая ни секунды, девушка резко повернулась и нанесла удар, которым мог бы гордиться боксер. Послышались крики и возня. Ее жертва повалилась на пол. Взбешенная Дарина стояла над ним, готовая нанести еще один удар, если он посмеет подняться. Вдруг она застыла на месте. «Джеральд!» Граф лежал на полу, его глаза были закрыты, и Дарина не могла определить, в сознании ли он. Но не успела девушка наклониться к нему, как чья-то рука опять схватила ее. Это была тяжелая ладонь, опустившаяся ей на плечо. «Довольно», — сказал полицейский. «Вы знаете условия, на которых мы пускаем сюда вашу братью. Никаких грубостей. Я арестовываю вас». «Но я не из тех женщин», — вскричала Дарина. «Все вы так говорите. Пойдемте». Дарину против ее воли потащили прочь, и она ничего не могла с этим поделать. «Джеральд!» — крикнула она. Но граф лежал на полу, и его глаза по-прежнему были закрыты. В толпе оборачивались, когда полицейский тащил сопротивляющуюся девушку к выходу из Альгамбры. Дарине удалось несколько раз хорошенько лягнуть его по голени, но не сбежать от него. «Ну-ну», — сказал он, — «мы ведь не хотим добавить к остальным обвинениям нападение на офицера полиции, не так ли?» «Каким остальным обвинениям?» — в ужасе воскликнула Дарина. «Давайте не будем. Вы знаете, каким. Наверняка вы уже устраивали такую дюжину раз. Сразу видно, что вы только притворяетесь невинной овечкой. Думаю, когда придем в участок, окажется, что у вас длинный послужной список». К этому времени ее уже вывели на улицу, где стоял полицейский фургон. «Полезайте», — сказал полицейский, открывая с тыльной стороны дверь с зарешоченным окном и опуская ступеньки. Невзирая на сопротивление, Дарину втолкнули в фургон. Дверь захлопнулась, и не успела девушка опомниться, как фургон поехал. Дарина бросилась к двери, но та была заперта. Ей оставалось лишь прильнуть к решетке и впиться взглядом в удалявшуюся улицу. «Не переживай, милая», — раздался голос у нее за спиной. «Ты привыкнешь к этому, как привыкли все мы». Дарина в ужасе повернулась и увидела то, чего не успела заметить раньше. С ней было еще 5 женщин, и некоторые из них, как сказала та, что к ней обращалась, выглядели, будто действительно проходили через это множество раз. Она была пленницей на пути в полицейский участок, где ей предъявят бог знает сколько обвинений в немыслимых преступлениях, и помочь ей некому. Когда в голове прояснилось, граф обнаружил, что сидит на полу, прислонившись к колонне. Он осторожно притронулся к челюсти. «Что случилось?» — пробормотал он. «Вы легко отделались», — произнес мужской голос над ним. «Может, она и выглядит как ангел, но удар у нее как у профессионального боксера». Память стала возвращаться к графу, и он застонал. Кто-то протянул руку, чтобы помочь ему сесть на стул. «Теперь вспомнил», — сказал он. «Бедная девушка». «Бедная девушка», — отозвался еще один мужской голос. «Она послала вас в нокаут». «Ничего подобного», — возразил граф, испытывая острую боль. «Она застала меня врасплох. Я потерял равновесие и ударился головой о колонну». «В полицейском протоколе запишут не так», — заметил кто-то, и вокруг захохотали. «О каком полицейском протоколе вы говорите?» — в тревоге спросил граф. «Закон накажет ее. Тут всегда ходит полицейский, следит, чтобы девочки хорошо себя вели, и арестовывает тех, кто ведет себя плохо. Он увидел, что произошло, и забрал ее. «О, нет», — простонал граф, закрывая лицо ладонями. «Прошу, скажите, что вы этого не говорили». «Не волнуйся, старина, полиция не заставит тебя являться в суд. Они не любят так делать, потому что человека это может смутить, если он вдруг окажется женатым или что-то в этом роде. Кроме того, офицер видел, как она напала на тебя, так что им не понадобятся твои показания. Можешь позволить себе забыть о ней?» Граф снова застонал. «Где она?» — потребовал он ответа. «Куда они ее забрали?» «Не ходи за ней, брось. Будет лучше, если ты никогда не увидишь ее снова». «Где она будет?» — закричал граф. «Их забирают в полицейский участок на Хеймаркет, сразу за углом», — ответили ему. «Но мой тебе совет — предоставь девочку ее участи». До глубины души, потрясенный этой катастрофой, граф заставил себя подняться и выйти из Альгамбры. Голова все еще кружилась от удара о колонну. Челюсть болела. Он осторожно потрогал ее. «Кто бы мог подумать, что она такое сделает?» — размышлял лорд Кеннингтон. «Но вина целиком лежит на мне. Что я скажу ей после всего этого?» Скоро показался полицейский участок. Как только граф появился на пороге, дежурный сержант вытянулся по стойке смирно, приведенный в благоговейный трепет элегантным вечерним нарядом его сиятельства. Он понял, что имеет дело со знатью. Граф, как мог, преодолел неловкость и поведал сержанту трогательную и кое в чем даже правдивую историю о том, как повел знакомую леди в Альгамбру, потерял ее в толпе, а потом стал жертвой ее гнева. «Она не из тех женщин, что вы думаете», — сказал он. «Моя вина, что я привел благовоспитанную леди в такое место». «Не знаю, как насчет благовоспитанной леди», — возразил дежурный. «Насколько я слышал, у нее шикарный правый хук». Граф заскрежетал зубами. «Я подскользнулся», — не разжимая губ, сказал он, и ударился головой. «Кроме того, едва ли можно обвинять бедняжку в том, что она рассердилась на меня». Лицо сержанта приобрело отеческое выражение. «Послушайте, сэр, я понимаю, что вы чувствуете ответственность за эту молодую особу». «Эту молодую леди», — с резкой ноткой в голосе поправил его граф. «Как угодно, сэр». «Да, мне так угодно, и поскольку я граф Кеннингтон, вам следует обращаться ко мне, милорд». Как правило, он меньше всего стремился подчеркивать свой титул, но сейчас видел, что ему понадобится вся высота его статуса. К счастью, это дало желаемый результат, но отчасти. Сержант стал почтительнее, но покровительственных замашек не оставил. «Да, милорд», — сказал он, — «я уверен, что с вашей стороны очень любезно так беспокоиться о ней. Однако нет нужды чересчур волноваться. Эти девушки знают, как о себе позаботиться». В отчаянии граф разыграл свою сильнейшую карту. «Между прочим, эта юная леди — моя невеста», — ледяным тоном произнес он. «Неужели, сэр? Тогда вы сможете сообщить мне ее имя?» «Разве она вам еще не сказала?» «Нет, милорд, от нее нельзя было ровным счетом ничего добиться. Она ни слова не желает произносить». «Тогда я точно не собираюсь его вам называть, но скажу вот что. Если вы настолько сбиты с толку, что заставите эту леди предстать перед судом, я выступлю на заседании и объясню, что не выдвигаю против нее никаких обвинений. Я найму для ее защиты лучшего адвоката, какого только смогу найти. А потом предъявлю полиции иск за противоправный арест и лишение свободы, а также злонамеренное судебное преследование». Сержант понял, что проиграл. «В таком случае, милорд, я распоряжусь, чтобы молодую леди перевели из камеры, и освобожу ее. А тогда разбирайтесь между собой как угодно». Граф сидел, угрюмо глядя на дверь. Ожидание было ужасным, но он понимал, что когда Дарина появится, будет гораздо хуже. Он не знал, увидит ли ее в слезах или с упреком на губах. Если ему очень повезет, она даже может чувствовать себя виноватой за повреждение, которое ему нанесла. Однако граф не рассчитывал, что окажется настолько удачливым. Едва завидев Дарину, он понял, что был прав. Ничто не подготовило графа к встрече мстительной фурии, которая появилась в дверях и остановила на нем убийственный взгляд. Волосы у Дарины растрепались, глаза дико горели. Она взирала на графа с неистовой враждебностью, не предвещавшей ему ничего хорошего. «Подпишитесь, пожалуйста, здесь, подтвердив, что не желаете выдвигать обвинения в нападении», — сказал сержант. Граф спешно расписался. «Хорошо, теперь можете забирать свою невесту». При словах «свою невесту» гнев Дарины чуть не достиг точки кипения. Граф быстро схватил ее за руку и вытащил за дверь, пока она не усугубила ситуацию. «Доброй ночи», — в попыхах крикнул он через плечо. «Доброй ночи, милорд», — отозвался сержант, добавив себе под нос. «И ни за какие пряники не хотел бы я оказаться на вашем месте». «Ни слова», — сказал граф Дарине, когда они вышли на улицу. «Сможете высказать мне все, когда приедем домой». «Я не желаю больше с вами разговаривать», — едко произнесла Дарина. «Никогда приедем домой, ни завтра, никогда. Для меня вы не существуете». Граф неразумно попытался отшутиться. «Что ж, кто-то едва не выбил мне челюсть». «Хотите, чтобы я сделала это как следует?» — вспыхнула девушка. «Смотрите, Кэп», — поспешил сказать граф и с облегчением махнул рукой, останавливая приближающийся экипаж. Они забрались в Кэп и сели рядом, чтобы ехать на Гросвенор-сквер. Граф время от времени поворачивал голову, посматривая на Дарину. Но та сидела с каменным лицом, не желая удостоить его даже мимолетным взглядом. «Я только хочу, чтобы вы знали, как я сожалею», — сказал граф. Молчание. Он лишь разглядел в тусклом свете, что девушка еще воинственнее подняла подбородок. «Это полностью моя вина от начала и до конца». Молчание. Дорога, казалось, тянулась целую вечность, но, наконец, они добрались домой. Граф имел привычку говорить слугам, чтобы его не ждали, если собирался вернуться поздно, и теперь он с облегчением обнаружил, что в доме темно, за исключением холла, где был оставлен включенным светильник. По крайней мере, у бурной ссоры, которая неминуемо произойдет, не будет лишних свидетелей. Как только за ними закрылась парадная дверь, Дарина направилась к лестнице, но граф остановил ее. «Сначала мы должны поговорить, Дарина». «Мне нечего сказать». «Но мне есть. Вы можете хотя бы послушать, как я буду извиняться?» Он повлек девушку в кабинет, плотно закрыл за собой дверь и включил одну из настольных ламп. Освещение получилось неярким, и в драматических тенях со сверкающими глазами Дарина казалась графу великолепной. «Извиняться?» — яростно прошипела она. «Вы считаете, что какие-то извинения могут поправить то, что вы со мной сделали?» «Что я? Постойте-ка минутку, это вы ударили меня кулаком, когда в этом не было необходимости». «Необходимость была, да еще какая. Я всегда буду с радостью вспоминать, что сбила вас с ног». «Я подскользнулся», — сказал он сквозь зубы. «Вы застали меня врасплох». «Врасплох? Вы не ожидали, что я наброшусь на вас после того, как вы смели привести меня в этот...» «Альгамбра — это театр. И, как и все театры, он становится менее приятным по мере того, как поднимаешься выше. Леди знают, что нужно оставаться в партере, где они в безопасности». «Хотите сказать, что я не леди?» — накинулась на него Дарина. Граф сделал резкий вдох. Все шло совершенно неправильно. Он хотел броситься к ее ногам и молить о прощении. Он хотел заключить ее в объятия и обещать, что всегда будет заботиться о ней. Вместо этого получилась ссора. «Пожалуйста, Дарина, я не хотел». «Вы будете обращаться ко мне, мисс Мартин? Когда вообще будете обращаться? А это продлится уже недолго. И не говорите чепухи, будто Альгамбра — обычный театр, что определенно не так, и вы наверняка прекрасно знаете это сами». «Он немного сомнительнее некоторых», — согласился граф. «Но все равно это место, куда приличный мужчина может привести приличную женщину, если только она соблюдает границы». «И каковы же ваши границы, милорд?» — угрожающим тоном спросила Дарина. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Думаю, понимаете. Вы мысленно проводите разграничительную линию, не так ли? По одну сторону — леди, тонкую чувствительность и репутацию которых необходимо охранять, и которых вы бы не подумали повести в Альгамбру. А по другой — женщины света, респектабельные, но гораздо более опытные, такие как леди Масгроу, Элси и я». «Дарина. Мисс Мартин. Леди Масгроу», — беспощадно продолжала Дарина, — «настолько беспардонная женщина, что преследует вас в вашем собственном доме, до чего не опустилась бы никакая леди. Но, быть может, не следует ее винить, ведь вы наверняка дали ей повод для такой уверенности. То же самое с Элси, которая пишет вам такие пылкие письма. Опять же, нет сомнений, что она чувствует за собой право на это. Равно как вы, должно быть, чувствуете право оказывать им так мало уважения. Но я? Какой повод я дала вам оскорблять меня? Я зарабатываю себе на жизнь, а потому должна жить в свете. Нет ни отца, ни братьев, которые могли бы меня защитить. Неужели это достаточный повод? Полагаю, для закоренелого бабника — да». «Не думаю, что это самое...» «Я еще не закончила», — ледяным тоном сообщила Дарина. «Тогда, пожалуйста, не называйте меня закоренелым бабником. После оскорбления, которое вы нанесли мне сегодня вечером, я считаю это еще довольно мягкой реакцией», — кипя от злости, отрезала она. «Я вовсе не хотел вас оскорбить. И если вы думаете, что я закоренелый бабник, могу лишь сказать, что вы никогда еще не сталкивались с подобными людьми. А если назвать вас невестой было с моей стороны оскорблением...» «Это самое ужасное», — всхлипнув, объявила Дарина. «И если вы считаете, что мне это должно льстить, позвольте ясно объяснить, что я скорее бы предпочла объявить о помолвке с Питоном». Потрясенные, они уставились друг на друга. Граф пришел в себя в первом. «Благодарю», — отчеканил он. Вы объяснились предельно ясно, хотя не понимаю, почему именно питон. «Это самое отвратительное, что пришло мне на ум», — зло сказала Дарина. «Вы не имели права говорить обо мне таких вещей без моего согласия». «Я пытался произвести на полицейского впечатление вашим статусом, потому что он принял вас за... Я знаю, за кого он меня принял. Я прекрасно поняла, что подумали в полиции, когда меня притащили в фургоне с еще 5 женщинами. А их, кстати, это очень позабавило. Они говорили, что со временем я привыкну». Ее голос оборвался и перешел в стон. До сих пор у нее получалось держать боевой порядок, но отвага вдруг иссякла. И она села на диван, закрыла лицо руками и заплакала так горько, будто ее сердце могло вот-вот разорваться. Ошеломленный граф упал перед ней на колени. «Пожалуйста, пожалуйста, Дарина, простите. Пожалуйста, не плачьте. Во всем виноват я». Он попытался обнять девушку, но та оттолкнула его. «Не прикасайтесь ко мне», — рыдая сказала она. «Я до конца жизни не прощу вам этого вечера». «А я и не заслуживаю прощения. Я совершенно зря повез вас туда. Просто я думал, что вам может понравиться немного запретного риска, как...» Он собирался сказать, как другим женщинам, которых я знал, но вовремя остановился. Дарина была права. Элси и леди Масгроу нравилось ходить в Альгамбру, где можно было слегка обжечь пальчики, а потом благополучно скрыться. Но теперь граф видел, что никак не должен был путать Дарину с подобными созданиями, которые, несмотря на свои титулы и аристократические замашки, имели много общего с веселыми девицами Альгамбры. «Я был неправ. «Чудовищно неправ», — сказал он пристыженно. «Но прошу вас, милая, скажите, что прощаете меня, и мы можем начать все сначала». «Не называйте меня милая», — всхлипнула Дарина. «И мы не можем начать сначала. Я ухожу». «Нет, вам нельзя уходить. Я хочу все исправить». Девушка замотала головой в категорическом отказе, но граф не желал его принимать. Дарина все еще закрывала лицо ладонями, и он нежно протянул к ней руки, чтобы убрать их. «Я во всем виноват», — прошептал он. «Я никогда себе не прощу, даже если вы великодушно сможете это сделать». «Я не могу», — ответила она охрипшим голосом. «Я никогда, никогда не прощу вам этого вечера». Удрученный, он не знал, что сказать. Он знал только, что эта девушка с рассыпавшимися по плечам волосами и залитым слезами лицом взволновала его, как ничто другое в жизни. «Дарина», — шепнул он. «Дарина». Но всхлипывания не утихали, и самым важным на свете для него стало утешить ее. Позабыв обо всем, кроме вдруг возникшего ошеломляющего чувства в сердце, он протянул руки, чтобы обнять ее, прижать к себе. В следующий миг он нашел губами ее губы.